Глава вторая. Ведение войны. Первое. Сунь Цзы сказал: правило ведения войны таково. Второе. Если у тебя 1000 легких колесниц и 1000 тяжелых, 100 000 солдат, если провиант надо отправлять за 1000 верст, то расходы внутренние и внешние, издержки на прием гостей, материал для лака и клея, снаряжение колесниц и вооружение, все это составит 1000 золотых в день. Только в таком случае можно поднять 100-тысячное войско. Третье. Если ведут войну и победа затягивается, оружие притупляется и острия обламываются, если долго осаждают крепость, силы подрываются, если войско надолго оставляют в поле, средств у государства не хватает. Четвертое. Когда же оружие притупится и острия обломаются, силы подорвутся и средства иссякнут, князья, воспользовавшись твоей слабостью, поднимутся на тебя. Пусть тогда у тебя и будут умные слуги, после этого ничего поделать не сможешь. Пятое. Поэтому на войне слышали об успехе при быстроте ее, даже при неискусности ее ведения, и не видели еще успеха при продолжительности ее, даже при искусности ее ведения. Шестое. Никогда еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Поэтому тот, кто не понимает до конца всего вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от войны. Седьмое. Тот, кто умеет вести войну, 2 раза набора не производит, 3 раза провианта не грузит, снаряжение берет из своего государства, провиант же берет у противника. Поэтому у него и хватает пищи для солдат. Восьмое. Во время войны государство беднеет от того, что возят далеко провиант. Когда провиант нужно возить далеко, народ беднеет. Девятое. Те, кто находится поблизости от армии, продают дорого. А когда они продают дорого, средства у народа истощаются. Когда же средства истощаются, выполнять повинности трудно. Десятое. Силы подрываются, средства иссякают у себя в стране. В доме это уменьшается на 0,6. Одиннадцатое. Поэтому умный полководец старается кормиться за счет противника. При этом 1 фунт пищи противника соответствует 20 фунтам своей. 1 пуд отрубей и соломы противника соответствует 20 пудам своей. 12. Убивает противника ярость, захватывает его богатство жадность. 13. Если при сражении на колесницах захватят 10 и более колесниц, раздай их в награду тем, кто первый их захватил, и перемени на них знамена. Перемешай эти колесницы со своими и поезжай на них. С солдатами же обращайся хорошо и заботься о них. Это и называется победить противника и увеличить свою силу. 14. Война любит победу и не любит продолжительности. 15. Поэтому полководец, понимающий войну, есть властитель судеб народа, есть хозяин безопасности государства.